Глава 5. 1. Конкордия Ивановна встала около полудня и чувствовала себя великолепно. Кофе был так ароматен, бублики так хрустящи, уютный халат так нежно касался тела. Она сидела перед окном и смотрела, как глухонемой дворник ловит к обеду курицу пожирнее. На тесном дворике, огражденном высокой стеной, экономка развешивала меха, готовые укрыться в сундуках до будущей зимы. В доме остро припахивало нафталином. Покончив завтраком, Конкордия Ивановна еще раз перечла записочку, присланную вчера вечером с доверенной монашенкой. «Ивановна, по что мучишь? Приезжай, свет мой! Мила ты! Вместе помолимся! Красота писаная! Перед тобою слаб я! Укрепи меня! Ты только выдохни, а я вдохну! Не тешь беса! Приезжай на завтрево! Ждать буду! Старец твой немощный, Мелхиседек!» «А я вот и не приеду», — сказала монахтина про себя. «Много ты воли взял, черт старый!» В дверь постучали, и Конкордия Ивановна запахнула халатик на пухлых коленях. Бочком заскочил Паскаль и часто-часто зачмокал руку монахтиной, целуя все выше и выше, пока она не ударила его по лбу. «Ну, будет. Говори дело». Осип Донатович сытым котом заходил вокруг красавицы, неслышно ступая на полусогнутых ногах по толстому ворсу ковра. «Сын Иконникова приезжает из-за границы», — выложил он перед монахтиной первую новость. «Геннадий Лукич?» — обрадовалась женщина. «О, как он, наверное, изменился! Что еще?» Титулярный советник в отставке докладывал. «И Николопова видел. Он чем-то сильно озабочен». «Знать бы чем», — призадумалась монахтина. «Не пойму сам, но чем-то озабочен. Велел вам кланяться. И ругал князя, который, несмотря на все его внушения, все-таки оставил Борисяка при себе». «Так-так», — быстро прикинула Конкордия Ивановна, мечтательно прищурясь. «Хорошо, что ты мне это сказал». Женщина слегка прищелкнула пальчиками. «А что делает княгиня?» «Вице-губернаторша изволит иной день выезжать в город». «Но бывает», — подсказала монахтина. «Только в гостином», — подтвердил Паскаль. «И берет все аршинами». «И все в долг?» «Просит записать». «Учту», — сказала монахтина. «Сам же князь», — продолжал Паскаль, «пребывает в неустанной деятельности. Вчера посещал хлебные магазины. Но вот дурак, ему показали зерно, в котором он ничего не смыслит. А зерно уже перегорело. Сеять его нельзя». Конкордия Ивановна облизнула сочные губки. «Миленький», — сказала она, — «о чем он думает? Казалось бы, человек не глупый. Аристид Карпович знает об этом?» «Очевидно». «Тогда вот что», — распорядилась Конкордия Ивановна, «постарайся внушить купцам, чтобы они еще шире открыли кредит для вице-губернаторши». «Зачем?» — удивился Паскаль. — «По-моему, наоборот. Уж если скандалить, так сразу же». — «Я знаю лучше тебя», — остановила его монахтина. — «Делай, что говорят. Далее приласкай тех двух немчиков, которые живут в доме князя. Они могут пригодиться. А увидишь Ениколопова, так передай. Скажи ему, что Борисяк...» Осип Донатович вытянул шею, но монахтина вдруг махнула ручкой. «Нет, этот вариант мы пока прибережем. Лучше ты шепни Чекалине, он большой олух, что Борисяк имеет какие-то шашни с этим, как его, бородатый, что приехал в Уренск вместе с вице-губернатором. Кобзев или Криштафович, подсказал Паскаль. Вот именно. Но Аристид Карпыч, жандарму ни звука. Пусть это дойдет до него стороной. А теперь иди, мне некогда. Осип Донатович умоляюще посмотрел на женщину, и она капризно протянула ему руку. «Боже, да чего вы мне надоели? Ну, целуй, да иди!» Вслед за Паскалем пришел дворник, держа под мышкой курицу. Молчанием он попросил проверить, сгодится ли. Конкордия Ивановна, засучив рукавчики, прощупала грудку птицы, помяла в пальцах жирный огузок. Жестами и криком она приказала глухонемому: «Эту неси на кухню, да крыльцо подмети, понял?» «М-м-м-м», мычал дворник. «М-м-м», передразнила в ответ Монахтина. Оставшись одна, Конкордия Ивановна в возбуждении потерла свои ладошки, еще не мытые после сна. «Миленький ты мой!» — сладко потянулась она. «Что же ты будешь без меня делать? Ведь пропадешь без меня!» Она подошла к зеркалу, чуть-чуть припудрила правую щеку, на которой спала сегодня, расправила мизинцами ресницы, выгнув спину, посмотрела на себя сзади. «Тра-ля-ля-ля!» — пропела женщина и показала язычок. «Какая все-таки дура!» Эта прекрасная особа ни минуты не оставалась спокойной, даже когда узнавала, что на поездах вводятся тормоза системы Вестингауза. Первой мыслью ее было: «А какая мне от этого польза?» Неожиданно Монахтина снова вспомнила записочки Преосвященного. «Надо бы поехать, но я пуста, как барабан», — верно рассудила она. «А старца следует ошеломлять?» «Ну, погоди», — сказала она, — «я тебе испеку. Что-нибудь да испеку. Погоди только». В этот момент вошла горничная и доложила, что ее желает видеть вице-губернатор князь Мышецкий. «Кто-кто, милочка?» «Я же сказала, барыня, князь Мышецкий». «Опомнись», — не поверила Конкордия Ивановна. «Сергей Яковлевич», — повторила горничная равнодушно. Монахтина тихо ойкнула и схватилась за грудь. «Проси же, будь что будет». Конкордия Ивановна заметалась по комнате, ничего не понимая, что означает этот приход. «Господи, он уже внизу, а она еще не одета, не причесана!» «Но, может, так-то оно и лучше?» Замерла, как вкопанная посреди комнаты, погладила себя по бедрам. И вдруг... «Ага, верно!» Метнулась к туалету. Быстро-быстро, раз, два, три, четыре, ловко проделав кольца пухлые пальцы, обмотать голову полотенцем было делом одной секунды. «Так, правильно, сети были расставлены». И на ходу, скидывая туфли, женщина кинулась в пуховую ложбинку неприбранной постели. Закинула одеяло, наскоро обнажила плечо и отвернулась к стене. «Теперь все ясно. Она больна». Раздались осторожные шаги, и тогда Конкордия Ивановна слабо произнесла: «Ах, это вы, князь! Я знала, что вы добрый человек, что вы приедете ко мне». Надобно иметь немало мужества, чтобы решиться на подобный унизительный шаг. Сергей Яковлевич все тщательно продумал, рассчитал и пришел к выводу, что от лишнего поклона спина его не сломается. А то, что он застал Конкордию Ивановну в постели, томной и расслабленной, сразу развязала князю язык. «Весьма досадую», — уверенно начал он, «за то маленькое недоразумение, которое произошло при нашем знакомстве. Смею надеяться, что это маленькое недоразумение не повредит нашей дружбе». «Не надо, князь», — — попросила его Монахтина. «Не надо». «И вот», — напористо продолжал Мышецкий, «прослышав о вашей болезни, я решил сразу же навестить вас, милая Конкордия Ивановна». «А ты врунишка», — поймала его женщина. «А мы, оказывается, врём-то оба». Уренская Клеопатра легким постанованием подтвердила, что ей действительно не можется. «Что с вами?» — спросил Сергей Яковлевич и пересел поближе к постели. «Ах, князь, такая боль! Так душно!» Мышецкий приложил ко лбу женщины свою узкую белую ладонь. «О!» — сказал он, словно удивляясь. «Да у вас, кажется, сильный жар». «Да, князь, но ваша рука так прохладна, мне сразу стало легче». «В таком случае», — любезно предложил Мышецкий, «я готов не снимать ее до тех пор, пока боль не пройдет вовсе». Только что в этой комнате был один актер, женщина. Теперь их было уже двое. Оба комедианта хорошо понимали, что находятся сейчас на подмостках, и честно разыгрывали свои роли. Глаза женщины сияли. «Князь, милый князь!» При этом она настойчиво соображала, что ему нужно. Мышицкий держал свою руку на голове Конкордии Ивановны, а Конкордия Ивановна держала свою руку на руке Мышицкого. Союз, незримый и опасный, был между ними заключен. «Ничего, мадам», — утешал Сергей Яковлевич, — «сейчас все пройдет». Впрочем, эти подмостки им скоро надоели, нетерпение Монахтиной было слишком велико, что хорошо понимал Мышецкий, и они оба спустились на грешную землю. «Река еще не вскрылась», — сказал Сергей Яковлевич, «а первый эшелон уже подходит». «И вы?» «И я не знаю, что делать». Конкордия Ивановна скинула со лба полотенце и села в постели среди разбросанных подушек. «Вам нужно выдержать испытание этой весны», ответила она так же прямо и честно, и Мышецкий кивнул, соглашаясь. «Дальше вам будет легче, и тогда мы...» Она остановилась, проверяя, как он отнесется к этому рискованному «мы». Но князь не возражал. «И тогда мы с вами», — закончила Монахтина уверенно, «будем в безопасности». Мышецкий думал, вот, наверное, так она начала и с моим покойным предшественником. «Милая Конкордия Ивановна», — заговорил он снова, «я недавно видел, как упал мужик с крыши. Он летел вниз, но напротив моего окна тело его как бы замерло в полете. Я теперь часто вспоминаю этого мужика и лечу, лечу, лечу. Где-то и я, прежде чем разбиться, остановлюсь на мгновение». По наморщенному лобику Конкордии Ивановны вице-губернатор понял, что сейчас она усиленно вдумывается в его слова. «Мне нужна ваша помощь», — заявил он открыто. И лоб женщины просветлел. «Вчера я посетил хлебные магазины». Он улыбнулся и покрутил пенсне за шнурок, намотанный на палец. Конкордия Ивановна терпеливо выждала. «Мне показали запасы зерна», — договорил Мышецкий. «Это не зерно, а дрянь, мусор. Все перегорело. Они думали, что я ничего не понимаю». Но на это хватило даже моих скромных познаний. Конкордия Ивановна по-прежнему молчала, и это показалось Сергею Яковлевичу невыгодным в единоборстве с женщиной. Он решил вызвать ее на разговор. «А вот Мельхиседек», — начал он, — карий зрачок женщины заметно округлился. «Мельхиседек», — повторил князь и замолчал. Надо было что-то отвечать. «Да», — признала Монахтина, — «преосвященный дорожит моей дружбой». Пенсне продолжала кружиться и вспыхивала искоркой. Раз — Мышецкий перехватил его на лету и плавным жестом поднес к переносице. «Конкордия Ивановна», — сказал он, — «Мне известно, что для вас нет ничего невозможного в Уренской губернии». «Вы мне льстите, князь. Я только слабая женщина». «В этом-то ваша сила. И не спорьте». Ох, как она сейчас наслаждалась. Даже затихла вся. Собралась под одеялом в сладострастный комочек. А по всему телу ее пробегали какие-то стреляющие токи. «А что бы вы хотели, князь?» Не утерпела она. И тут же получила определенный ответ. «Весь запас монастырского хлеба». «Но я?» «Нет, не смеете отказать», — властно остановил ее Мышецкий. «Я знаю, что Мельхиседек скуп и жаден, но в его епархии очень богатые закрома. Мне он откажет, вам никогда». «Вы слишком уверены во мне?» — растерялась Монахтина. «Вы не откажете мне, а Мельхиседек не откажет вам». «Но зачем вам столько хлеба?» «Мне нужен хлеб». «Уж не собираетесь ли вы?» «Да, собираюсь. Положение в губернии ужасное. Северные уезды уже глодают кору деревьев. Снабжение переселенцев не налажено, но мне нужен хлеб. Считайте, что лично мне, чтобы пустить его под яровые. Иначе мор». Конкордия Ивановна затихла. «Решает, сколько содрать с меня», — подумал Мышецкий. «Не знаю», — проговорила женщина. «Согласится ли его преосвященство? Я попробую, но...» Смотря прямо на нее, Мышецкий диктовал ей свою волю. «Ну же, что же ты медлишь? Грабь!» «Но боюсь, что Мельхиседек потребует за это некоторых услуг. С вас или с меня?» «Боюсь, что с меня», — призналась хитрунья. Далее было уже не столь трудно. «В таком случае», — ответил он, — «вы вправе требовать услуг от меня». Кажется, договор состоялся. Он ушел от Монахтиной, всю дорогу размышляя, не допустил ли какой-либо ошибки. «Может, — мелькнула мысль, — и мой предшественник начинал вот так же».